МакМерфи движется вдоль цепочки хроников, пожимает руки полковнику Маттерсону, Ракли, старику Питу. Он пожимает руки катальщикам, самоходам, овощам, пожимает руки, которые приходится поднимать с колен, как мертвых птиц, заводных птиц из косточек и проволочек, чудесные игрушки, сработавшиеся и упавшие. Пожимает руки всем подряд, кроме большого Джорджа, водяного психа. Джордж улыбнулся и отстранился от негигиеничной руки. А МакМерфи отдает ему честь и, отходя, говорит своей правой. «Рука! Как он догадался, умный, что на тебе столько грехов?» Всем непонятно, куда он гнет и к чему эта канитель со всеобщими рукопожатиями. Но это все равно интереснее, чем разбирать головоломки. Он твердит, что это необходимое дело, обязанность игрока пройти и познакомиться с будущими партнерами. Ну не сядет же он с 80-летним органиком, который только одно умеет с картами — взять их в рот и пососать. И все-таки похоже, что он получает от этого удовольствие, и что он такой человек, который умеет рассмешить людей. Последний — я. Все еще приклеен к стулу в углу. Дойдя до меня, МакМерфи останавливается, опять зацепляет большими пальцами карманы и, закинув голову, хохочет, словно я показался ему смешнее всех остальных. Сижу, подтянув колени к груди, обхватил их руками, уставился в одну точку, как глухой, а самому страшно от его смеха. Вдруг догадался, что я симулирую. «У-ху-ху!» — говорит он. «Что мы видим?» Эту часть помню ясно. Помню, как он закрыл один глаз, откинул голову, поглядел на меня поверх малинового, только-только затянувшегося рубца на носу, и захохотал. Я сперва подумал, ему смешно от того, что у такого, как я, и вдруг индейское лицо, черные масляные индейские волосы, или что я такой слабый. Но тут же, помню, подумал, что он из-за другого смеется. Сразу смекнул, что я играю глухонемого, и пусть даже ловко играю, он раскусил меня и смеется, подмигивает, понятно, мол. «А ты что скажешь, вождь? Ты прямо как сидящий бык на сидячей забастовке!» Оглянулся на острых, засмеются ли шутки, но они только хихикнули, и он снова повернулся ко мне, подмигнул. «Как звать тебя, вождь?» Через всю комнату ответил Билли Бибит. «А фамилия Бромден, вождь Бромден. Но все зовут его вождь Швабра, потому что санитары заставляют его много подметать. Пожалуй, он мало на что еще годится. Глухой!» Билли опустил подбородок на руки. «Если бы я оглох, — он вздохнул, — я бы покончил с собой». МакМерфи все смотрел на меня. «Вырастет, довольно высокий будет, а? Интересно, сколько в нем сейчас?» «Как кажется, ему намеряли 2 метра 1 сантиметр. Большой, а собственной тени боится. Просто большой глухой индеец». «Я увидел, как он тут сидит. Тоже подумал, похож на индейца. Но Бромден не индейское имя. Из какого он племени?» «Не знаю, — сказал Билли. — Когда меня положили, он был уже здесь». «У меня сведения от врача, — сказал Хардинг, — что он только наполовину индеец. Колумбийский, кажется, индеец. Это вымершее племя из ущелья Колумбии. Врач сказал, что его отец был вождем племени, откуда и прозвище «вождь». А что касается фамилии Бромден, мои познания в индейской этнографии так далеко не идут». МакМерфи наклонил голову прямо ко мне, так что пришлось смотреть на него. «Это верно? Ты глухой, вождь?» Он глухонемой.